Глава 19. «Ох ты, гад поганый! На тебе, как теме похаре, на! Этот недобиток рабовладельческий, этот утопленник недорезанный, хотел замагичить какой-то гадостью в моего вивисектора. Да я ж тебя на лоскуты порву, шипздюка неправильного! Да я ж тебя без консервного ножа на прокладке порежу! Да я... Карр!» Видела, главное, пучок синих ниток, который выскочил из перстня, и давай лететь прямо в ту дыру, где край девчонку пытался от стены отодрать вместе с цепью. «Кра вам всем! Сейчас как устрою ледовое побоище посреди тропиков! Глаза бесстыжие, как выцарапаю! И нитки эти поганые! Крыльями их, крыльями, в стороны! Шкутся? Больно? Кра! Ничего, Пашка, где наша не пропадала?» Я одновременно била крыльями, разгоняя жгучие нитки, страшно орала, драла когтями морду вражины и клевала его в глаза, стараясь достать до мозга, еще и подпрыгивать на нем умудрялась, чтобы утрамбовать гада в стремительно прибывающую воду, чтобы он там захлебнулся совсем, фашист проклятый. Сама не знаю, в какой момент злыдень перестал хрипеть и забулькал, а я поняла, что почти лишилась голоса, и вместо боевого клича из птичьего горла вылетает какой-то сиплый мат. Последний раз, шлепнув крыльями по темной воде, я через силу взлетела с погрузившейся башки, теперь уже настоящего утопленника, и оглянулась на края. И застала потрясающий момент. Озверевший весь сектор с утробным рыком намотал цепь, так и не отпустившую ребенка, на руки, и как рванул! Вздулись буграми мышцы на плечах и на спине. Деревянная стена побежденно затрещала, с плеском выскочив на поверхность воды выломанным куском бревна, свинченным туда кольцом и цепью. А мой лорд подхватил почти захлебнувшуюся девчушку вместе с цепью и бревном на руки и ломанул к лестнице вплавь, а я из последних силенок полетела за ним. А потом и поплыла, когда просвет между потолком трюма и бурным потоком почти исчез. Карр! Вороны плавают плоховато, но тонут тоже не так, чтоб воздух в перьях превратил меня почти в поплавок. Короче, как мы из трюма на поверхность выскочили, я уже плохо помню. В какой-то момент надо было поднырнуть под балку в коридоре, а меня оперение не пускало. Клювом-то я пыталась поглубже в воду вонзиться, а оперённая попа с хвостом так на поверхности и болтались, пока из воды не высунулась мужская рука и не цапнула меня за крыло, не протащила под водой несколько метров и не выдернула на поверхность. «Лорд Крайчестер!» Вокруг сразу заорали, зашумели и засуетились. А мне было уже пофиг. Я валялась на палубе дохлой тушкой, хрипло откашливала попавшую в клюв воду и мечтала умереть. Что-то как-то самочувствие резко ухудшилось. Дальше все смутненько так и тошненько. Одно радовало. Наши победили. Девочку у края сразу отобрали большие ласковые тети в оранжевых халатах, надетых задом наперед, с завязочками на спине. Как я поняла, местные доктора. Его самого раздевали, растирали, обратно одевали в сухое, поили и облучали какой-то полезной лечебной хренью. Еще бы, блин, на улице мороз, а мы тут на реальный сезон открыли. А на меня никто внимания не обращал. Примерзнет себе дохлая птица к палубе, и фиг с ней. Пока вдруг вивисектор не встрепенулся и не начал оглядываться и отбиваться от ласковых оранжевых рук. Нашел меня взглядом, подскочил, отодрал от мокрых мерзлых досок, отряхнул льдинки с кончиков крыльев и сунул себе за пазуху, под сухую чистую рубашку и меховой плащ. На груди согрел, ишь ты, приятно. Мне сразу потеплело и как-то получшело. Жаль, я не в кошку превратилась, помурлыкала бы. А так только потерлась головой о могучую грудь. Мурр, в смысле карр. Негодяев в управление и сразу на операционный стол. поднимайте всех судебных магов-хирургов со всех отделений». Окрепший голос лорда Крайчестера перекрыл гвалт. «Подчиняющие артефакты изъять все до единого раньше, чем это отребье очнется. Корабль осушить и обыскать. Потом опечатать и выставить охрану. И фиксировать каждого, кто попробует приблизиться под любым предлогом. Даже если это будет начальник порта. Даже если сам министр морской торговли, иностранных дел или посол Фарры. Всех брать на заметку и отправлять с любыми вопросами ко мне лично. Все понятно. Выполнять». Ожил родимый. Командует. Любо-дорого послушать. А если голову к груди прижать, и вовсе голос отдается в перышках приятной вибрацией и усыпляет. «Учитель, вы как?» «Точно. Капюшончика штруделя забыла. А ведь он так магическими нитками крутил, когда мы корабль ловили. Что аж со стороны страшно смотреть было. Не мужик в плаще, а прямо пипедастр натуральный». «Неудивительно, что у него такой тусклый, усталый голос. Я в порядке, край. Отосплюсь, приму укрепляющее зелье и буду как новый. Что и тебе советую. Настоятельно. Даже нет, приказываю. Здесь теперь справятся без тебя. Через полтора часа подъедет Кристина. Я послал отсроченного вестника. Девочке надо хоть одну ночь поспать до рассвета. Она закончит все формальности. Так что езжай домой и никаких комитетов, иначе повредишь ядро и останешься калекой. Хорошо, если только на пару лет без магии». «Понял я, понял», — тяжко вздохнул Вивисектор. «Еду». А я подумала, какой умный у нас яблочный пирог, в смысле учитель. Домой и спать — это самое правильное занятие в мире. Я вот так прямо сейчас и начну. Пригреюсь на груди у своего лорда и... баиньки. Лорд Крайчестер. Я бы рванул в комитет, наплевав на ледяное купание и усталость. Но здравый смысл победил. Прав учитель. Упрямство ни к чему хорошему не приведет. Перегорю. Поэтому, забравшись в салон, я откинулся на сиденье, запрокинул голову на подушку и приказал ехать домой. Ворона уютно и немного щекотливо возилась у меня за пазухой, и я успокоенно выдохнул. Оклемается моя птичка. Увидев ее, распластавшуюся на палубе, я, признаться, изрядно струхнул, за нее испугался. Но птица оживала на глазах, так что можно не нервничать и даже подремать по пути. Дорога домой прошла словно мимо моего сознания. Я даже не сразу сообразил, когда экипаж остановился. Так хорошо было, тепло у сердца. Я встал, поправил куртку. В ответ раздалось приглушенное: «Карр! Ты молодец, пернатая! Девочку спасла, меня спасла. Дома посмотрим, что там с твоими крыльями». «Карр!» — ответила ворона гораздо бодрее, высунувшись из-под рубашки. А потом потянулась и совершенно не по воронье, скорее по кошачье, потерлась головой о мой подбородок. Вот ведь никогда не был сентиментальным, а тут растаял и сам потерся щекой о шелковистые подсохшие перышки. Хорошо не видит никто посторонний. Я решил, что слугам ворону лишний раз видеть незачем. Приказал принести легкий ужин прямо в спальню. В этот раз я был умным. Про ворону не забыл. Сразу поделил ужин приблизительно пополам. И что удивительно, пернатая съела все подчистую, хотя я думал, что не осилит. Хмыкнув, я прищурился, вспомнив привидевшееся мне в прошлый раз странное любопытство, с которым птичка смотрела на мое переодевание. Если бы я не знал совершенно точно, что трансформация человека в животное невозможна в принципе, я бы подумал... Чушь всякую. Нет, надо отдохнуть. Ворона вон уже перебралась с моего плеча на подушку и распласталась, широко раскинув крылья. Кое-где перья словно обожжены по краям, но не сильно. Это она магические потоки ими? С ума сойти! Я читал что-то такое о свойствах оперения некоторых птиц, из которых даже амулеты делают шаманы на островах. Но не про ворон. Ладно, потом разберусь. Главное, сильно она не пострадала. Некоторое время я на нее просто смотрел, ловя себя на неожиданных мыслях, что оперение у нее красивое и цвета насыщенные, не такие серые, как у обычных птиц. Словно отливают легкой радужной синевой. Даже странно. Мотнув головой, сходил в ванную, наскоро ополоснулся. Только сейчас, дома, окончательно отогревшись, я начал осознавать, насколько устал. Дошел до кровати, упал на подушку рядом с вороной и моментально провалился в сон. Обычно мне не снятся сны. Я полностью отключаюсь, а на утро ничего не помню. Но в этот раз все было иначе. Сон таял медленно. Я вполне осознал, что вижу именно видение, случайную игру воображения. И снилась мне моя незнакомка, вот уже дважды дразнившая меня своими формами и таинственными исчезновениями. Я ощущал ее гладкую бархатную кожу, ловил сладкое дыхание. «В этот раз не удерешь», — пробубнил я, обхватывая ее руками за талию, а она засмеялась и первая меня поцеловала. «Вот уж не упущу». На поцелуй я ответил со всем энтузиазмом и сам не понял, как оказался сверху. А она водила пальцами по моим плечам, по спине. Щекотно и безумно приятно. С ума сойти. Мы просто целовались и снова смеялись. А потом до меня дошло, что это ни разу не сон. Это самое, что ни на есть, реальность.